Глава 12. Ода хот-догу с соусом жучьим и картошкиными чипсами. У меня пусто, чувак. Праздновать не было ни малейшего настроения. Тем более, сидя за одним столом со смертными, угощаясь их едой. Обеденный павильон представлял собой довольно приятное сооружение. Даже зимой магические границы лагеря защищали нас от худших проявлений стихии. Сидя на открытом воздухе, поблизости от факелов и жаровин, я ощущал лишь легкий холодок. Пролив Лонг-Айленд тускло мерцал в свете луны. «Привет, Артемида!» Отзываться не надо. На холме полукровок, словно громаднейший в мире ночник, светилась Афина Парфенос. Укрытый мягким серебристым туманом, даже сосновый лес не казался таким жутким. Увы, в моем обеде ничего поэтического не было. Он состоял из хот-догов, картофельных чипсов и какой-то красной жидкости. Мне сказали, что это жучиный сок. Не знаю, почему люди пьют жучиный сок и из каких жуков его добывают, но из всей трапезы он оказался самым вкусным, что наводило на печальные мысли. Я сидел за столом Аполлона с моими детьми — Остином, Кайлой и Уиллом. И присоединившимся к нам Нико Ди Анджело. Мой стол не отличался от столов других богов ничем. Ни блеском, ни элегантностью. За ним не играла музыка и не читали стихи. А без всего этого он был заурядным камнем со скамейками по обе стороны. Сиденье казалось неудобным, хотя мои отпрыски этого как будто не замечали. Остин и Кайло засыпали меня вопросами об Олимпе, о войне с Геей, и о том, каково быть сначала богом, а потом смертным. Моим детям не свойственна грубость. По своей природе они склонны к обходительности и учтивости, но их расспросы болезненно напоминали о моем незавидном нынешнем статусе. Кроме того, с каждым проходящим часом я все меньше и меньше помнил о моей божественной жизни. Удивительно и тревожно, как быстро разрушались мои идеальные нейроны. Когда-то, еще недавно, каждое воспоминание было подобно аудиофайлу высокой четкости. Теперь они съехали на уровень записи на восковых цилиндрах. И поверьте мне, я помню эти восковые валики. В солнечной колеснице они держались недолго. «Нико», — сказал я, — «а разве ты не должен сидеть за столом Аида?» Он пожал плечами. «Строго говоря, да, но если я сижу за своим столом один, случаются странные вещи. В полу появляются трещины, через них выбираются и начинают слоняться по лагерю зомби. Расстройство настроения. Мне оно не подконтрольно. Я так и сказал Хирону». «И это правда?» — спросил я. Нико улыбнулся. «У меня есть справка от доктора». Уилл поднял руку. «Его доктор — я». «Хирон решил, что об этом и спорить не стоит», — сказал Нико. «Пока я сижу с другими людьми, например, с этими вот ребятами, зомби держатся в сторонке. Всем лучше». «Это самое странное», — с серьезным видом кивнул Уилл. «Хотя Нико никогда бы не злоупотребил своими способностями, чтобы получить желаемое». «Конечно, нет», — согласился Нико. «Я прошелся взглядом по трапезной». Согласно лагерной традиции, Мэг посадили с детьми Гермеса, поскольку ее божественная родословная не была пока еще определена. Девчонка, похоже, не возражала и даже пыталась воссоздать здесь конкурс по поеданию сосисок, вроде того, что проводится в Кони-Айленде, с участием одного конкурсанта. Джулия и Элис наблюдали за ней с интересом и ужасом. Напротив нее сидел худой парень с вьющимися каштановыми волосами. Коннор Стоул, решил я, хотя так и не научился отличать его от старшего брата, Трэвиса. Несмотря на то, что уже стемнело, Коннор был в солнцезащитных очках, которые надел, вероятно, с целью защиты глаз от повторной атаки. Я также обратил внимание на то, что он благоразумно держит руки подальше от рта Мэг. Во всем павильоне я насчитал 19 полукровок. Большинство расположились в одиночку за своими столами. Шерман Ян за столом Ареса, незнакомая девушка за столом Афродиты, еще одна за столом Деметры. За столом Ники, склонившись над картой военных действий, обсуждали что-то две темноволосые девушки, очевидно, близняшки. Сам Хирон в полной форме кентавра стоял у центрального стола, попивая жучиный сок и разговаривая с двумя сатирами, пребывавшими, похоже, в подавленном настроении. Козлоногие то и дело поглядывали на меня, а потом принялись поедать столовое серебро, что свойственно сатирам, когда они нервничают. С полдюжины роскошных дриад прохаживались между столиками, предлагая выпивку и закуски. Но оценить их красоту в полной мере я, занятый собственными мыслями, не мог. Что еще трагичнее, я не решался даже флиртовать с ними. Да что же со мной не так? Я присматривался к обитателям лагеря, надеясь найти потенциальных слуг, то есть новых друзей. Боги всегда стараются держать под рукой нескольких крепких ветеранов из числа полубогов, которых можно бросить в сражение, отправить с рискованным поручением или попросить сдувать пылинки стоги. К сожалению, никто из присутствующих за обедом на роль миньона претендовать не мог. Пул талантов был скуден. «А где другие?» — спросил я Уилла. Я хотел сказать «из списка А», но подумал, что меня могут неправильно понять. Уилл откусил кусок пиццы. «Ищешь кого-то?» «А как насчет тех, кто ходил в поиск на лодке?» Уилл и Нико обменялись взглядами, которые могли означать примерно следующее. «Ну вот опять». Наверное, их постоянно спрашивали о семи легендарных полубогах, сражавшихся бок о бок с богами против гигантов Геи. Жаль, мне так и не посчастливилось увидеть их позже. После каждой крупной битвы я обычно делал групповое фото и приобретал эксклюзивные права на сочинение эпических баллад, посвященных их подвигам. «Ну, — начал Нико, — ты видел Перси? Они с Аннабет заканчивают школу в Нью-Йорке. Хейзел и Фрэнк сейчас в лагере Юпитера по делам 12-го легиона». «А, да...» Я попытался вызвать из памяти картину лагеря Юпитера, римского анклава, находящегося возле Беркли в Калифорнии, но детали терялись в тумане. Остались только разговоры с Октавианом, вскружившим мне голову лестью и обещаниями. Глупый мальчишка. Это из-за него я оказался здесь. Тихий голос, может, это и была моя совесть, чуть слышно прошептал. «Кто глупый мальчишка?» «Только не Октавиан. Заткнись», — пробормотал я. «Что?» — спросил Нико. «Ничего, продолжай». Джейсон и Пайпер остались на этот учебный год в Лос-Анджелесе с отцом Пайпер. С ними тренер Хедж, Мелли и малыш Чак. «Ага. Три последних имени я слышал в первый раз, а потому и не обратил на них внимания. А седьмой герой? Лео Вальдес». Нико вскинул брови. «Ты помнишь, как его звали?» «Конечно. Он ведь изобрел вальдезинатор. Какой замечательный музыкальный инструмент. Я не успел освоить его по-настоящему, как Зевс выгнал меня с Олимпа. Если бы кто-то и мог мне помочь, то только Лео Вальдес». Нико раздраженно нахмурился. «Ну, Лео здесь нет. Он умер. Потом вернулся к жизни. Если я увижу его снова, точно убью!» Уилл ткнул его локтем. «Нет, не убьешь!» Он повернулся ко мне. «Во время сражения с Геей Лео и его бронзовый дракон Фестус исчезли после огненного взрыва». Я поежился. Сам термин «огненный взрыв» вызывает далеко не самые приятные ощущения у того, кто столько веков разъезжает по небу на солнечной колеснице. Когда мы виделись с Лео Вальдесом последний раз на Делосе, он предлагал свой вальдезинатор в обмен на информацию. Лео искал лекарства. Он намеревался вернуть кого-то из мертвых и при этом планировал пожертвовать собой? «Да», — подтвердил Уилл. «С помощью взрыва он избавился от Геи, но и сам, как мы предположили, тоже погиб». «Так оно и было», — сказал Нико. «Он погиб». «Потом, буквально через несколько дней, — продолжал Уилл, — ветер принес в лагерь тот свиток». «Свиток еще у меня», — Нико пошарил в карманах куртки. «Я смотрю на него каждый раз, когда хочу разозлиться». Он достал из кармана толстый пергаментный свиток и как только развернул его на столе, над рукописью появилась мерцающая голограмма. Лео Вальдес с тонкими, как паутинка, растрепанными темными волосами и привычной лукавой ухмылкой. Конечно, голограмма была в 3 фута ростом, но Лео и в реальной жизни не намного внушительнее. Его джинсы, синяя рабочая рубашка и пояс для инструментов были заляпаны машинным маслом. «Привет, народ!» — Лео раскинул руки в объятии. «Извините, что вот так ушел. Плохая новость. Я умер. Хорошая новость. Мне лучше. Пришлось спасать Калипсо. Сейчас мы в порядке и направляем Фестуса к...» Образ задрожал, как огонек на ветру, и голос Лео на мгновение пропал. «Вернусь, как только...» — снова помехи. «Приготовлю такос, когда...» — очередная порция помех. «Вай кон кессо! Люблю всех!» Картинка моргнула и пропала. «Вот и все», — пожаловался Нико. «Было это в августе, и мы до сих пор не представляем, что он планирует, где находится и все ли у него в порядке. Джейсон и Пайпер искали его едва ли не весь сентябрь, пока Херон не потребовал, чтобы они вернулись в школу». «Что ж», — сказал я, — «похоже, Лео собирался приготовить такос. Возможно, это заняло больше времени, чем он рассчитывал, и... Вая кон кессо... По-моему, он призывает нас не забывать про сыр. Вполне здравый совет». Мои рассуждения, однако, не убедили Нико. «Не нравится мне, когда нагоняют темноты», — пробормотал он. Странная жалоба для сына Аида, но я понял, что он имел в виду. Судьба Лео Вальдеса интересовала и меня самого. В иные времена определить его местонахождение было бы так же легко, как просмотреть новости в Фейсбуке. Но сейчас... мне не оставалось ничего иного, как только глядеть в небо и ждать, не появится ли там шаловливый полубог с бронзовым драконом и тарелкой с такос. А если учесть, что в дело замешано Калипсо, тогда все еще сложнее. В нашей с этой кудесницей истории отношений бывало всякое, но даже я должен признать, она привлекательна. Если Калипсо пленила сердце Лео, то вполне вероятно, что ей удалось увлечь его с верного пути. Одиссей, например, провел с соблазнительницей 7 лет, прежде чем вернуться домой. В любом случае, рассчитывать на скорое возвращение и помощь Вальдеса не приходилось. Дальнейшее знакомство с Вальдезинатором придется отложить. Между тем Кайло и Остин притихли, с интересом и изумлением прислушиваясь к нашему разговору. Именно такой эффект оказывает обычно на людей мои слова. Теперь Кайло подкатила ко мне. «О чем вы говорили в Большом доме? Херон рассказал вам об исчезновениях?» «Да. Я изо всех сил старался не смотреть в сторону леса. Мы обсудили ситуацию». «И?» Остин растопырил пальцы на столе. «Что происходит?» Говорить об этом не было ни малейшего желания. Не хотелось, чтобы они увидели мой страх. Хотелось лишь, чтобы перестала болеть голова. На Олимпе избавляться от головной боли было куда как легче. Гефест просто-напросто вскрывал череп и извлекал стучавшегося новорожденного бога или богиню. В мире смертных мои возможности были серьезно ограничены. «Надо подумать», — сказал я. «Возможно, утром хотя бы некоторые мои божественные силы наконец вернутся». Остин подался вперед. В неровном свете факела его косички как будто сплелись в новые узоры ДНК. «Значит, оно вот так работает? Сила со временем возвращается?» «Ну, так мне кажется». Я попытался вспомнить годы службы с Адметом и Лаомедоном, но с трудом не только представил их лица, но и выудил из памяти имена. Это сокращение запасников информации наводило ужас. Каждый миг настоящего сжимался в размере и терял в важности, напоминая, что у смертных время ограничено. «Мне нужно набраться сил. Я должен набраться сил». Кайла сжала мою руку. Ее пальцы... пальцы лучницы были шершавые и мозолистые. «Все в порядке, отец. Мы поможем тебе?» Остин кивнул. «Кайла права. Мы все заодно. Если кто будет надоедать, Кайла их подстрелит, а я прокляну так, что месяц будут говорить только рифмованными куплетами. К глазам подступили слезы. Совсем еще недавно, к примеру, сегодня утром, сама мысль о том, что эти юнцы-полубоги смогут помочь в чем-то, показалась бы мне смехотворной. И вот теперь их доброта и сочувствие тронули меня сильнее, чем сотня жертвенных быков. Я и не помнил уже, когда кто-то был готов проклясть моих врагов рифмованными куплетами. «Спасибо», — добавить «дети мои» не получилось. Эти полубоги были моими защитниками и моей семьей, но в сложившейся ситуации я не мог представить себя их отцом. Отец должен давать своим детям больше, чем брать у них. Надо признаться, мысль эта была для меня новой, и настроение она мне не улучшила. Скорее, очень даже напротив. «Эй!» — Уилл похлопал меня по плечу. «Дела не так уж плохи. Теперь все настороже, и, возможно, завтра нам уже не придется брать полосу с препятствиями». Кайла пробормотала под нос древнегреческое ругательство. «Будь я добродетельным отцом, вымыл бы и рот оливковым маслом». «Совсем забыла. Им ведь нужно будет ее отменить?» «Что за полоса препятствий? Хирон ни о чем таком не упоминал». Я недоуменно нахмурился и уже хотел напомнить, что для меня целый день был полосой препятствий, и рассчитывать на мою помощь в каких-то работах по лагерю не стоит. Но тут один из сатиров за главным столом подул в раковину. Кентавр поднял руки, требуя внимания. «Друзья!» Его голос заполнил павильон. При желании Хирон умел произвести должное впечатление. «У меня несколько объявлений, включая и новость о завтрашней смертельной гонке трехногих».